Генрих. Сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких узких санках вниз по Тверской в лоскутную гостиницу. Заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу в сизой морозной дымке уже темнело, и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей. У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час. «Отвезешь меня на Брестской?» «Слушаюсь», — ответил Касаткин. «За границу, значит, отправляетесь?» «За границу». Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой. «Ах, вот пуще неволи!» Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый в ржавых веснушках мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх. Вдруг стало жалко покидать все это давно знакомое, привычное. И правда, зачем я еду? Он посмотрел на себя в зеркало. Молод, бодр, сухопородист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет. В Ницце теперь чудесно. Генрих — отличный товарищ, а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча. Остановишься где-нибудь в пути, кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи-то забытые в ночном столике женские шпильки. Опять будет запах газа, кофе и пива на Венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку. Потом ночь, Италия. Утром по дороге вдоль моря к Ницце то пролеты в грохочущей дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки, что-то нежное, непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней заливчики. И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной. В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно. Жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли. Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих 16 лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз. «Едешь?» «Еду, Надюша». Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку. «Знаешь, я, слава богу, ночью заболела. Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал. Почему ты мне не позволяешь?» «Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно. Меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди. Ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой. А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала». «А я? Ну, ты же знаешь, что это невозможно». Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы. «Надюша, что же это?» Она подняла лицо и с усилием улыбнулась. «Нет, нет, я не буду. Я не хочу по-женски стеснять тебя. Ты поэт, тебе необходима свобода». «Ты у меня умница», — сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем, чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. «Ты у меня не такая, как другие женщины. Ты сама поэтесса». Она топнула в пол. «Не смей мне говорить о других женщинах!» И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием. «На минутку, нынче еще можно». Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал Ли. Тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами. «Все-таки уезжаешь, негодяй!» — безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком. «Погоди, пожалеешь! Другой такой не наживешь! Останешься со своей дурочкой-поэтессой!» «Эта дурочка еще совсем ребенок ли? Как тебе не грех думать, бог знает что!» «Молчи! Я-то не дурочка!» «И если правда есть, это бог знает что, я тебя серной кислотой оболью!» Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнущий каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тесненной кожей и толстых зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром. «Какой ты счастливый!» — сказала Ли. «Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?» И она подергала дверь в соседнее купе. «Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой бог. Целуй меня скорей. Сейчас будет третий звонок». Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно худую, с длинными острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки, и шепча: «Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!» За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих. Очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыжелимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами. Ну что, напрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой. «Начинаешь ревновать, Генрих?» «Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовал ее полной отставки». «Вот в том-то и дело, что опасно. Попробуй-ка сразу отставить такую. А потом ведь переношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним». «Нет, ночевать с ним я не буду». Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего за тем, чтобы развязаться с ним. Могла бы сделать это письменно, и отлично могла бы ехать прямо со мной. Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив нога на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками. «Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет? Кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче 15-е, ты, значит, будешь в Ницце 18-го, а я не позднее 20-го, 21-го. И довольна об этом. Мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи». «Товарищи!» — сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. «Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно. Можно говорить обо всем действительно как с другом. Но знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя». «А где ты был вчера вечером?» «Вечером? Дома». «А с кем?» «Ах, ну да бог с тобой. А ночью тебя видели в стрельне. Ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете с цыганами. Вот это уже дурной тон. Стёп и груши, и хрокавые очи, а венские пропойцы вроде Пшебышевского. Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части». «Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?» «Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...» «Ну-ну, опиши мне ее». «Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать? Не видала ты, что ли, цыганок? Очень худая и даже нехороша. Плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот. Это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь, как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, просто несчастье. Но идем обедать. Она встала, легонько усмехнувшись. «Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что Бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки. И одна совсем лишняя». Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгующие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами. Он вернулся один. Сидел в ресторане, курил, она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетеную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколотки легкие, точеные. Он долго целовал ее, стоя. Потом они сели на постели, стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами. — Али, — сказала она, — а Маша? Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью: «Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи! Эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции и вас! Вас, жены человеческие, сеть прельщения человеком! Эта сеть — нечто поистине неизъяснимое! Божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях, подлые души. Хорошо сказано в одной старинной книге: сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и воятелям. Только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном». «Аули?» — спросила Генрих. «Груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны. Верный признак истеричек». «Да». «Она глупа?» «Нет. Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела. Все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой. Но ты мне надоела, Сли». «Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе». «И я этого больше не хочу. Еще раз говорю, напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлюенции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию». «А почему не в Ниццу?» «Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное, поедем вместе». «Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию». «Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. Я люблю во Флоренции только Треченто. А сам родился в Белеве, и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, Кватраченто. И я возненавидел всех этих Фра Анжелика, Герляндаю, Треченто, Кватраченто и даже Беатричи и Сухоликова Данте в бабьем шлыке и лавровом венке. Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов. Представь себе только, острый сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев, тесно-тесно идущего овечьего стада, тут же и аптека, и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы. Словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел». «А какие там девки, Генрих, тугие, краснощекие, в черных корсажах, в красных шерстяных чулках!» «Ох ж мне эти поэты!» — сказала она с ласковым зевком. «И опять девки, девки! Нет, в деревушке холодно, милый, и никаких девок я больше не желаю». В Варшаве под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем. У морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза. Улицы казались провинциальными. На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где после России все казалось очень мало. Вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, и всюду чернели вороха каменного угля. Маленький солдат с винтовкой в высоком кепе, усеченном конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути от паровозного депо. По деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала. — Генрих, что ты? — сказал он. — Не знаю, милый, — ответила она тихо. — Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя. Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца. А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки, да-да, и пронзительные цимбалы. Вот я и говорю, пошли, австрияка, к черту и поедем дальше. Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но, клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет». Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения. Ночью на улице под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице. Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое. Но главное, как я могу теперь после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими... Слушай, правда? Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватило дыхание. «Генрих, я не узнаю тебя, и я себя, но иди, иди ко мне, погоди, нет, нет, сию минуту, только одно слово, скажи точно, когда ты выйдешь из Вены, нынче вечером, нынче же вечером». Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников. И был Венский вокзал, и запах газа, кофе и пива. И уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загуккавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими длинными разбитыми ногами и косо побежала со своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино Феслау на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восстававших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго небо, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно непорочный, чистый, мертвенно олевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине возле итальянской границы среди черного Дантовада гор и какой-то воспаленно-красный дымящий огонь при входе в закопченную пасть туннеля. Потом все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее. Старый, облезло-розовый итальянский вокзал, и петушиная гордость, и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков. И вместо буфета на вокзале одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз, и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня, вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах. В синие сумерки, когда до самого Антипского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной. Думал о том, что в Москве теперь 20 градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму. Рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал, пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь, что это со мною. С самой ранней молодости не испытывал ничего подобного, но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты. Ударил с эстрады струнный оркестр. Телеграммы все не было, а был уже 11 час. А поезд из Вены должен был привезти ее в 12. Он выпил за кофе 5 рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме. «Ах, какие каналью вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки, курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками. Не было телеграммы и утром. Он позвонил молоденькой лакею во фраке, итальянский красавчик с газельями глазами принес ему кофе. «Падал это, мсье, падал телеграмм». «Нет писем, сударь, нет телеграмм». Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу из-под балкона итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал: «Ну и черт с ней, все понятно». Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл 200 франков, поехал назад, чтобы убить время на извозчике, ехал чуть не 3 часа, топ-топ, топ-топ, и и крутой выстрел бича в воздухе. Портье радостно осклабился. «Падать элеганси!» Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же. Если бы сейчас вдруг постучали в дверь, и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья. Я сказал бы ей, что никогда в жизни никого на свете так не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю. Возьми меня всего, всего, Генрих. Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, как! Какое это было бы упоение — дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе. После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой воне копеечных итальянских сигар, выходил на набережную к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдали направо, заходил в бар и все пил то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами «падать телеграмм». И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью «падать телеграммси». Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фраг. Упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами. На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде. Пробуду в Венеции день и в 3 ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную. Какой он этот австрияк! По портретам и по рассказам Генриха рослый, жилистый, с мрачным и решительным, конечно, наигранным взглядом косо склоненного из-под широкополой шляпы лица. Но что о нем думать? И мало ли что будет еще в жизни. Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем. Выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом тенору в шляпе нищего, старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу. Прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой и в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины. Запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой перепоясанной красным шарфом талии, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад. Вечерело, Вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянцем. Над ним зло и жалостливо надрывались чайки, чуя на завтра непогоду. Дымчато-сизый запад за Антипским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской. Потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «Журно этранжер!» — крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». «Иностранные газеты!» Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный, как бы взрывом магния. «Вена? 17 декабря. Сегодня в ресторане «Францен Спринг» известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом Генрих. 10 ноября 1940 года.